радости и могучих перепсения, из выбучих нехотей задет своими щупальцами мерзкими, касаются моим подгнивших тут и там телес. Однако я несу, охуевая, стоически весь этот принимаю, так называемый счастливейший судьбец. Безудержно я срусь весельем сверх меры, выблевывая щедро оптимизм и щи. И не берет меня ни чумка, ни холера, не гавкнет в харю пес и крыса мне во след. Из-под тишка сутулись и дрожа не пропищит. И Васька, Васька, сука ты мудацка, тебе, тебе я говорю, хрипя и кровохаря, точно ворон, чтоб ты разъебываныч подавился дивом, чтоб чудесом божественным удавлен был петрил. Да-да, я не забыл, я помню очень отменно. Все-все, ебаська, ты уж мне поверь. Ты уж, друг мой милый, говна бьешься, что ли? А я по смерти твоей наиповзгрущу. Денатурированный, выпив алкоголь, а я падан над полем маленьких цветочков. Залечусь я птицей вещей, расправив парус крыл. Поразбросал это кругом могил. Все омертвело, все в тиши, все благость. Все благость, все как надо. Я пою. Пою, что мочи есть, сию невозмутимость, вполне от всякой сути отделившись, оставив где-то в засанном углу с радостей могучих перепстенья и злоебущих нехотей судец.